Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле. Мчатся нарты в упряжке оленей, в Заполярье на самом краю. С чудной вестью о Божьем спасенье благовестники в тундру идут. Через болота, торосы и вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли. Люди слепо сядеям служили, доверяя шаманам судьбу, и в тумане неверия жили, на свой род навлекая беду. Через болото, торосы и вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли. Здесь когда-то святые страдали, сколько их полегло в лагерях. Слезы узников семенем стали новой жизни в этих местах. Через болота, торосы и вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли. Людям дал Иисус покаянье, в тундре тает неверия лед, под покровом полярных сияний славит Бога спасенный народ. Ныне жители севера смело одолев суеверия и страх, благовестия великое дело продолжают в своих племенах. Через болота, торосы и вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли.